Глава 15. «Не нужно притворяться, Светлый. Я знаю, что ты уже очнулся и пытаешься понять, где находишься. Вставай, у нас слишком мало времени. У тебя есть всего 10 минут». Темный тотем меня подловил. Я действительно пришел в сознание несколько секунд назад и пытался понять, что со мной происходит. Вопрос был не праздный. У меня не имелось ни малейшего понятия, где я нахожусь и почему не чувствую боли. Тело ощущалось целым и неповрежденным, но больше сказать я не мог, так как магии у меня не было. Вообще. Источник в животе исчез. В груди, как следовало догадаться, он так и не появился, что сразу превратило меня в слепого, бесполезного и неумелого подростка, лежащего на чем-то холодном. «Почему Светлый?» — спросил я и открыл глаза. Пространство вокруг оказалось мне незнакомым. По внешнему виду, но не по сути. Темная поляна, утопающая в тумане, напоминала мир изнанку Гасацура. Небольшое пространство, созданное заклинанием высшей сущности, которое находилось неподалеку. Темный тотем не изменился, разве что его взгляд больше не пытался уничтожить. «Как ты предлагаешь себя называть? Лишний? Невозможный? Второй? Лишенный памяти дурачок? Неудачный эксперимент? Ошибка непроведенного заклинания? Выбирай любое имя, они все тебе подходят». «Светлый — это собирательный образ всего этого». «Мне привычно имя Ле Кандо», — заметил я. «Почему мы находимся в твоем заклинании? Где Рикон и Шармир? Так, кажется, зовут твоих последних учеников». «Чем больше ты задаешь ненужных вопросов, тем меньше у меня останется времени на то, чтобы все объяснить, Ле Кандо». Мое имя темный тотем выделил отдельно, словно пробуя на вкус. «Ты действительно желаешь знать ответы?» «Хорошо, они снимаются. Хотя все же один вопрос есть. Почему 10 минут?» «Одна минута в этом мире равняется одной секунде в основном. Твое тело умирает. Через 10 секунд процесс станет необратим, и ты не сможешь восстановиться». «Предвосхищая вопрос, что я вижу в твоих глазах. Грань между жизнью и смертью является единственной возможностью нашего общения. Любая другая встреча закончится твоим уничтожением. Такова моя природа, и изменить ее не в моих силах. Да и желания, если говорить откровенно, нет. 9 минут 30 секунд, Ле Кандо. Больше держать тебя здесь я не могу». Новость оказалась не самой хорошей. То, что мое тело повреждено, я понимал прекрасно. Но то, что оно умирает, значительно повышало все ставки. У меня будет всего секунда-две, когда я вернусь, чтобы найти критичные повреждения и устранить их. «Буду считать, что ты готов к общению. Не знаю, что успел рассказать тебе наш общий учитель, что он успел вложить в твою память, поэтому начну с самого начала, с момента, как нас перетащило в этот мир». Заклинание, что применил Ранутвис, должно было отправить Гасацура и 20 его ближайших учеников в новый мир, наполненный магией. Вот только ошибка закралась в самую основу этого чародейства. Никто не планировал, что в мировом порядке появится божественная сущность, кое требовались защитники для ее планеты. Она выцепила вальгов и против их воли воплотила на своей планете. Это произошло 3000 лет назад. Гасацура, как самого могущественного мага, назначили в качестве смотрителя, существа, что будет контролировать основные процессы мира, не обладая при этом собственной волей. Учеников ранжировали и отправили на войну с драконами как первых чародеев, чтобы впоследствии превратить их в тотемы. Когда зверь лично явился в мир, где его войска проигрывали, создатель планеты заключил его в темницу и ушел, оставив мир на попечительство Гасацура. Мир с магией, что может быть лучше? Вот только ни учитель, ни его ученики больше не обладали собственной волей. Они превратились в марионеток, невольников установленных правил и алгоритмов. Так продолжалось 1000 лет. Все утратили надежду на спасение. Когда ты привык быть великим, тяжело оказаться в роли раба. Но тут открылся портал, и в мир хлынули демоны. Их было невероятно много, и Шармор на правах лучшего ученика и первого тотема Вальга предложил гениальную идею. Перейти на сторону демонов. Да, это именно мое бывшее сознание стало инициатором перехода. Оно не могло смириться с двойным рабством. У создателя планеты и своего бывшего учителя. Ишар Мор связался с наместником, одним из лидеров армии Башорга. Получил от него новую силу, практически принес демонам победу и сбросил с себя оковы рабства. Так, во всяком случае, он думал. Однако Ишар Мор не учел гениальность создателя мира. сущность предусмотрела все, включая предательство своих рабов. Гасат-Сур получил ультиматум. Либо он возвращается в лоно защитников, либо умирает. Выбора у учителя не было, и вскоре демоны оказались повержены. Подпитываемой энергией целого мира Смотритель сумел разделить сущность Башорга и заточить одну ее часть в магической тюрьме. Все его ученики, первые тотемы, встали у клеток этой самой тюрьмы, сдерживая потуги Башорга вырваться на свободу. Вечные рабы, не способные покинуть свой пост. Но не Ишармор. Он сумел избежать этой участи. Кроме того, темный тотем не смирился со своим положением. Он осознал, что на самом деле для него ничего не изменилось. Одно рабство сменилось на другое. Башорг требовал активных действий. И тогда был рожден план, который вот уже 2000 лет воплощается в жизнь. Его суть проста – освободиться от гнета демона. Но как это сделать, если даже сама смерть не является окончательной? Слуги хаоса служат вечно, пока их повелитель жив. Души будут вырваны из мирового ничто и возвращены обратно, если хозяин или его ближайшие слуги того захотят. Значит, нужно сделать так, чтобы Башорг прекратил свое существование. Но как? Какая сила способна справиться с богом? Только другой бог. И так вышло, что на планете их имело сразу две единицы – Создатель и Зверь. Вот только слуги Зверя находились в чудовищном упадке и не имели возможности вернуть своего господина. Всех, в ком была хоть капля мифрила или крови зверя, нещадно истребляли. Ишармор выбрал несколько племен гоблинов, насытил их кровью и поселил несколько на втором материке, куда люди еще не добрались. Но и там случилась неприятность. Дочь зверя, что появилась в мире как компенсация во время прокола пространства и формирования портала в мир демонов, сожрала всех переселенцев. Понимая, что если вечно голодная тварь доберется до основного материка, то в мире никого больше не останется, Ишармор создал защитное кольцо молний. Уничтожить тварь уровня дочери зверя было ему не под силу. Пришлось проворачивать свои дела на текущем материке. В качестве слуг зверя были выбраны гоблины. Они легче переносили контакт с мифрилом и с кровью. Да и знал их Ишармор гораздо дольше. Но для того, чтобы вернуть через коричневых тварей зверя, требовалось создать проблемы набирающему ход человечеству. Их Ишармор определил как слуг Башорга, найдя себе учеников. Коростолюбивые люди отыскались быстро. Передав им часть силы, с их помощью темный тотем создал в том числе очернители. Первый шаг по созданию проблем. 2000 лет Ишармор потратил на то, чтобы регресс в развитии человечества достиг пика. Он превратил людей в высокоразвитых существ, технологичных и способных проникать в другие миры, не имея магии, в жалкое подобие себя, мечтающих только о магии и доверяющих тотемам свою жизнь. Гасат-Сур не вмешивался. Он смирился с ролью вечного контролера и даже в чем-то поддерживал Ишармора. Потому что управлять теми, кто не обладает знаниями и технологиями, гораздо проще. Все шло по плану. Человечество агрессировало, гоблины поднимали голову, слуги зверя проводили ритуалы. Но чего-то не хватало. Постоянно все срывалось. Кто-то оказывался малодушным, кто-то преследовал свои интересы, кто-то слишком рано умирал. И тогда Ишармор задумал вторую ветку событий – вызволение зверя через кристаллы Багуша. Перспективный человек по имени Рикон получил задачу – собрать все фигурки. Гоблины на эту миссию не годились. Насколько знал темный тотем, практически все камни уже были в руках людей, либо и вовсе считались утерянными. Смысл плана был прост – вызволить зверя, тем самым освободить создателя мира и в качестве восстановления баланса Башорга. Все проходило идеально, если бы не случайность, точнее, невозможность. В мире появился второй Ишармор. Гасат-Сур был в панике. Ему хватило одного ученика, едва не приведшего мир к гибели, а тут еще один. Несмотря на опыт 3000 лет и уймы жизни, прожитых до этого, учитель начал совершать одну ошибку за другой, прежде чем понял, что за существо попало к нему в руки. Но первым осознал свой шанс именно темный тотем. 3000 лет в качестве раба окончательно сломили его волю к жизни. Хотелось уйти на покой, но на такой, чтобы из него не выдергивали по воле хозяина и не отправляли на очередную задачу. Ишармор начал помогать своей светлой стороне. Начал возвращать память через темные кристаллы. «Да, это дело рук именно темного, а не Гасацура, как думал Лек. Были активированы приспешники, гоблины, слуги зверя. Все взгляды устремились на одного единственного человека, обладающего тем, что так жаждал получить Ишармор — свободой, настоящей и бескомпромиссной. Даже когда Гасацур сделал Лега героем, темный тотем не сомневался, что тот сумеет выкрутиться. Так и получилось». И сейчас, когда дочь зверя уничтожена, стало окончательно понятно, созданный план идеален, потому что у Лега Андо появился полный доступ к новому миру. «Вот здесь я совершенно ничего не понял», — нахмурился я. «Для чего мне этот материк, если основная возня идет там, на основном?» «Здесь находятся три места силы, якоря, что удерживают зверя в узде. Мои ученики, Рикон и Шаверкан, отправились в бездну. Их задача — освободить Башорга. Какое-то время демону потребуется на то, чтобы воссоединить обе свои сущности. Секунда, минута, день, год — я не знаю. Важно другое. Если он явится на планету в своем изначальном обличии в одиночку, ничего не изменится. Да, явится какой-нибудь серьезный дракон, но точно не зверь. Создатель удерживает его слишком хорошо. Драконы, Гасацур вновь пленят Башорга, а я так и останусь рабом. Мне нужен покой, и ради этого я готов рискнуть судьбой всего мира. Никто не знает, что произойдет с планетой, когда на ней окажутся в активном состоянии сразу три бога. Уже одно то, что они находятся в стазисе, сильно дестабилизирует. Как, например, тот самый баланс, то, чего не должно быть в обычном мире. Появились несколько пластов реальности, где те, кто умер, продолжают нести свою вахту вот уже 2000 лет. Магия существ ограничена костылями в виде тотемов. «Разве в таком мире мы мечтали очутиться? Разве о таком будущем грезили?» «Нет, Лег Андо, я устал от всего этого. Я хочу уйти на покой». «Три якоря. Почему ты думаешь, что Рикон и Шаверкан освободят именно Башорга, а не зверя?» «Ты невнимательно меня слушал». «Зверя нет в бездне. Он находится в мире изнанки Создателя планеты. Отдельный пласт реальности, изолированный от нашего и соединенный с ним семью якорями. В бездне сидит демон, и его слуги должны освободить ровно через неделю. Это максимум, который я могу тебе дать». «Все, учитель очнулся. Энергия, которой раньше питалась дочь зверя, стала доступна этому миру. Чародейка очнулась и начала тебя искать. У нас осталось не больше минуты». «Как заряжать кристаллы?» «Ты должен разобраться с этим сам. Мне это неизвестно. Поэтому у тебя и есть 7 дней». «Кроме того, ты должен найти на этом материке все точки силы самостоятельно. Положение якорей нашего материка тебе передаст Шармир. Он ждет тебя в столице Западной Империи. Запомни, Лег Андо, через 7 дней в этот мир вступит Башорг, и только ты должен определить, кто его встретит. Гасацур во главе со своей армией тотемов и драконов, с которым потом придется что-то делать, либо зверь и создатель, равные демону по силе. Уверен, ты сделаешь правильный выбор, и Ишармор окончательно покинет этот мир. Прощай, моя светлая сторона. Надеюсь, это наша последняя встреча. Если случится новое, ты умрешь. Слово темного тотема». С этими словами меня скрутила нечеловеческая боль. В одно мгновение я очутился в центре огромной воронки, вернувшись в свое многострадальное тело. Ишармор не обманул. Сердце действительно не билось. И что самое неприятное, у меня не получалось его запустить, не хватало концентрации. Сознание начало уплывать. И последним, что я услышал перед уходом во тьму, стал родной голос. «Лиара успела». «Куда это ты собрался? Нет, милый, ты так просто от меня не отделаешься». Возвращался обратно я крайне неохотно. Разумом понимал, что стоит действовать, но тело подвело окончательно. Максимум, на что меня хватало — дышать. О том, чтобы встать и побежать, спасать мир, речи не шло. Да что там, даже глаза открывать не хотелось. «Что ж, теперь ты знаешь практически все», — послышался печальный голос учителя. «Остались некоторые детали, связанные с мотивацией, но они сейчас несущественны. Тебе эта информация ничего не даст, кроме боли, как моральной, так и физической. Что сказал тебе темный?» «Что освободит Башорга через неделю», — ответил я. Удивительно, но, несмотря на абсолютную слабость, говорить я мог без напряжения. Спохватившись, тут же уточнил. «Сколько прошло времени с того момента, как вы меня нашли?» 6 часов. «Лег, ты был очень плох, и нам пришлось кое-что с тобой сделать». Голос принадлежал Лиаре. Я все же открыл глаза и даже постарался улыбнуться. Приятно было видеть свою жену. Вот только ее обеспокоенный вид мне не нравился. Я прислушался к своим ощущениям. Судя по всему, тело мне восстановили полностью. Мало того, в груди даже источник появился с идеальными параметрами – 50 на 50. Вот только кое-что действительно изменилось. Моя магия. Ее не стало. Нет, не так. Не стало моей прежней магии. Я больше не видел цвета, магические потоки, не мог впитывать энергию из любой точки. Вернулось старое состояние, и оно мне категорически не нравилось, потому что было ограничено всем, чем только можно. «Вы убили во мне истинного мага», — сглотнул я. «Пришлось запускать процесс твоего нового рождения. Старое тело не подлежало восстановлению. Отныне ты Витязь, тебе даже стреломет вернули. Но работать с энергией материи напрямую ты не можешь». «С чего ты это так решил?» — накатило облегчение. «Меня не превратили в бесполезный кусок мяса, меня просто обнулили». «Не думаю, что процесс формирования истинных магов можно поставить на поток», — заявил Гасацур. «В мире изнанки, где мы находились, он присутствовал в виде красного тумана». «Никто и не просит тебя думать. Для этого есть другие». Не удержался я от колкости. «Мне нужен Баркс. Как я понимаю, тело мне тоже новое выписали. Нулевое, лишенное всего и вся. Значит, нужно обучить его работать с магией зверя». «Это опасно», — заупрямился учитель. «Ты должен пересказать разговор с темным тотемом. Зачем ему освобождать Башорга? Почему 7 дней? Почему он не забрал кристаллы Багуши, разгонялся за ними так долго? Что вообще происходит? Что ты задумал, Ишармор?» Последняя фраза прозвучала слишком эмоционально. «Не Ишармор я», — спокойно поправил я. «Меня зовут Лекандо. Прежде чем что-то делать или кому-то что-то рассказывать, я должен восстановить свою магию. Лиара, притащи, пожалуйста, сюда Варкса. Шаман сможет провести ритуал». «Он не станет этого делать». В голосе смотрителя появился металл. «Слишком знакомый мне по другой жизни». «Никто не станет, потому что у меня есть право им это запретить. Это опасно. Я не собираюсь рисковать всем, чтобы удовлетворить твои желания. Ты должен рассказать мне все, о чем вы договорились с темным. Как ты не понимаешь, от этого зависит жизнь целой планеты». «Это не его желание». Лиара встала на мою сторону. «Это необходимость. Лек с возможностью управления линиями и Лек без них — два разных человека. Если есть возможность ему все вернуть, значит, нужно делать. Он выдержит». «Я повторюсь. Никто из тех, кто подчиняется тотемам, не станет этого делать. Ни Баркс, ни Ланда, ни...» Неожиданно смотритель осекся, чем натолкнул меня на правильную мысль. «Как же ты, интересно мне знать, запретишь это Беатрис? Ее тотем перед тобой и явно не согласен с твоим решением, Лиара». «Пара секунд», — улыбнулась моя первая жена и исчезла, умчавшись за второй. «Ты не понимаешь, чем рискуешь». Смотритель все еще пытался достучаться до моего сознания. «То, что тебе удалось провернуть этот фокус с 3 подопытными, ничего не значит. Это просто везение. Не хочешь верить мне как смотрителю, поверь как учителю. У меня нет права сейчас тебя потерять, когда на кону судьба мира». «Чем дольше ты противишься неизбежному, тем больше меня теряешь. То, что мне предстоит, невозможно сделать без работы с магическими линиями. Магию зверя может покорить только другая магия зверя». На этом наш разговор свернулся. Гасацур пытался еще что-то говорить. Вроде даже как угрожал, но я его не слушал. «Идти к месту силы без управления линиями нельзя. Это прямой путь в мировое ничто». Вскоре явились Лиара и Беатрис. Судя по взгляду моей второй жены, она была готова умереть, если это хоть как-то мне поможет. Но с каждым моим словом уверенность сходила с лица Беатрис все больше и больше, пока и вовсе не сменилась растерянностью. «Олег, ты же знаешь, что я не самая лучшая в части управления линиями. Может, лучше Баркса?» «Ты справишься», — подбадривающе улыбнулся я. «Структуру заклинаний я тебе сейчас нарисую. Все, что тебе потребуется, ее сформировать. Главное, не слушай мой крик, когда все начнется». В том, что крик будет, я не сомневался. Память о том, как я получал оперативку, что в том, что в этом мире, была еще слишком свежа. «Знаешь, Лек, порой я начинаю думать о том, кто же ты такой на самом деле. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне не нравится то, что выходит. Порой мне кажется, что я тебя даже боюсь. Одно могу сказать точно, ты не тот Ишармор, которого я знал в прошлом мире». В чем-то я был согласен с Гасацуром. То, как мне удалось перенести процедуру преобразования, могло напугать любого осведомленного. Я не проронил ни слова, даже не пискнул. Больно было невероятно. Не просто больно, а больно. Именно так, с большой буквы. В любой другой ситуации я бы орал как резанный, но только не сейчас. Я четко понимал, для чего мне все это. Понимал, что произойдет, утратя концентрацию, а то и вовсе потеряя сознание. Так что у меня не было права на такую штуку, как крик. «Получилось?» — спросила залитая слезами Беатрис. «Вот кто и страдался, пока меня убивало». «Получилось», — ответил я, активируя несколько простых силовых конструкций. «Выходило отлично, разве что возникла прогнозируемая проблема с маной. Она восстанавливаться не желала, а текущего источника было явно недостаточно. Мне нужно часов 6, чтобы заново сформировать все необходимые заклинания. Потом можно будет заняться делами. Если я все же начну кричать, не переживайте. Открытие оперативки — достаточно тяжелый процесс, но без нее двигаться дальше нельзя. Проклятие! С такими ограничениями я как слепой. 50 метров видимости. Нужно как можно скорее решать эту проблему и становиться истинным магом». «Это работает только с тобой?» — спросила Беатрис. «Надеюсь, что нет. Нужно тестировать и проверять. В любом случае, ты и Лиара идете со мной. Мне потребуется помощь». «К слову о помощи», — вмешался Гасацур. «У тебя больше нет короны. Осталось на старом теле. А превращать сейчас тебя в героя я не имею морального права. Когда ты покинешь изнанку, будешь сам за себя. Ни помочь, ни подсказать я не смогу». «Приказать тоже», — улыбнулся я. «Кстати, еще с момента твоего пленения хотел спросить, что такое мир изнанка? Это, как я понял, какое-то заклинание?» «Зачем тебе?» — насторожился учитель. «Затем, что, как показывает практика, твое нахождение в сознании не является незыблемой величиной. Мне не очень понравилось ощущать себя бесполезным. Лиара находилась там, куда доступ был только у тебя, но ты и сам пребывал в застенках. Конечно, вероятность того, что подобное случится еще раз, минимальна, но рисковать я не хочу. Каким образом этот мир строится, как функционирует и что за заклинание его поддерживает? Раз им может пользоваться темный Шармор, значит, смогу и я. Так что не нужно мне рассказывать о том, что я недостоин или не способен. Мне нужна структура». «У заклинания такого уровня нет структуры», — после длительной паузы ответил Красный Туман. «Это образ, магия этого мира, доступна тем, кто сам является его частью». «Научи меня», — тут же подхватила тему Лиара. «После того, как Лек добавит мне возможность видеть линии, я попробую перенести на них образ». «Вы не понимаете. Это заклинание высшего порядка, доступное единицам. Малейшая оплошность приведет к тому, что наш мир может рухнуть. Объединиться с бездной, с тотемами, вообще может произойти что угодно». «Поэтому ты будешь учить меня тщательно, как делал до этого». «Учитель, ты прекрасно понимаешь. Времена, когда мы заботились о будущем, прошли. Сейчас либо мы приложим максимум и выиграем, либо через 7 дней явится Башорг, и мы все закончимся». «У нас есть что противопоставить демону. Он будет возвращен в свою тюрьму». «Баланс, учитель», — напомнил я. «Баланс. Кто родится на планете, как только Башорг освободится? Это будет уже не дочь зверя. Что-то похуже. Ты готов к этому?» Судя по тому, как Красный Туман утих, об этом он тоже думал, но старательно выгонял мысли из головы. Потому что они приводили явно не к тому выводу, который мог устроить Смотрителя. «Хорошо. Я покажу чародейке заклинание мира изнанки. Обучу. Но теперь, когда ты получил возможность видеть линии, я хочу знать, о чем вы разговаривали с Темным, что он обещал, и почему вместо того, чтобы уничтожить тебя, дал мне твои точные координаты. За 3000 лет, что мы сосуществуем на планете, за ним такое человеколюбие не водилось». «О, здесь все просто». Я вытащил фигурки Багуша. В мире изнанки они сияли приятным золотом, совсем не напоминая кровавый кристалл. Темный тотем, главный слуга Башорга, желает возродить зверя, и я собираюсь ему в этом помочь».